Однажды Соланж без обиняков сказала об Артуре, когда они с Сэмом болтали за очередным ночным ужином. У него нет характера. Она обрадовалась, что нашла нужное слово. Нет сердца, нет смелость. Сердце у него есть, Соланж, и очень хорошее. Он просто не такой пробивной, каким мог бы быть. «Да и мать держит его, как в тисках», — добавил Сэм про себя. «Вуаля», — согласилась Соланж, — «нет смелость. Он должен жениться на Марджори, если хочет, или сказать «аровар», или, может быть, — сказала она озорно, — «должен пороть ее». Сэм рассмеялся, он не мог с этим не согласиться, и он... «Должен сказать своей маман мерде?» Сэм по-настоящему расхохотался. Они с Соланж прекрасно понимали друг друга, как в постели, так и вне ее. По большинству вопросов их точки зрения совпадали. У Соланж было золотое сердце. Она, неистово преданная Сэму, в то же время очень хорошо относилась к Артуру, что для Сэма много значило. Артур был свидетелем на их бракосочетании, состоявшемся в городской ратуше через 3 дня после прибытия Соланж, и занялся оформлением ее документов. Она звала его своим... Гранд Фрей, старшим братом, и проникновенно глядела на него своими огромными зелеными глазами. Артур же, казалось, с радостью был готов умереть за нее. В конце концов Марджори добилась своего, и весной 1946 года в Филадельфии, откуда она была родом, состоялась скромная свадьба. По мнению Сэма, которого он, правда, не высказывал, Артур променял одну женщину со сложным характером на другую, с не менее сложным. Мать Артура плохо себя чувствовала и по совету доктора не поехала в Филадельфию, осталась дома. Соланж и Сэм тоже не поехали, но из-за того, что не были приглашены. Артур бесконечно оправдывался, что это всего лишь маленькое семейное торжество, на которое Марджори пригласила только своих ближайших друзей, что это слишком далеко, слишком сложно, что им наверняка не понравится, и ужасно переживал каждый раз, когда говорил с Сэмом. Но Соланж видела объявление в газетах, где речь шла о венчании в епископальной церкви святого Петра в Филадельфии с участием 500 гостей и приеме в филадельфийском клубе. Артур тоже заметил это объявление и молился, чтобы уокеры не обратили на него внимания. «Это нехорошо с его стороны, Сэм. Соланж был обидно за мужа, но Сэм, похоже, отнесся к такому поступку на удивление снисходительно. Это вина Марджори, а не его. И все-таки это только подтверждало слова Соланж. У Артура не было характера, и Сэм подозревал, что Марджори может серьезно осложнить их дружбу. Так все и получилось. Они с Артуром иногда днем встречались и где-нибудь перекусывали вместе, порой в обществе Соланж, но Марджори никогда с ними не обедала. Теперь, чувствуя, что обручальное кольцо плотно сидит у нее на пальце, она объявила, что собирается изучать право и не намерена в ближайшее время заводить детей. Артур никак не мог оправиться от этого удара. Он надеялся иметь детей как можно скорее, и Марджори до самой свадьбы полностью с ним в этом плане соглашалась. Однако у Сэма и Соланж было достаточно своих забот. Соланж буквально жила делами мужа и постоянно уговаривала его серьезнее относиться к актерской карьере. К осени 47-го года она знала уже все спектакли на Бродвее, прокрадывалась на репетиции и читала все статьи и заметки о театре, которые ей только попадались. Сэм тем временем ежедневно посещал занятия в театральном училище и ходил на все прослушивания, на которые его посылала жена. Их совместные усилия принесли плоды раньше, чем они ожидали. Великий перелом наступил для Сэма сразу после Рождества.